рановато флаг поднимать. Филатов даже был разочарован. Несколько сбитых в один щитовых домиков, да еще два домика в стороне, вот тебе и вся станция «Восток». Взглянуть не на что. Так, вроде турбазы средней руки. Покажешь фото приятелю, пожмет плечами. С надрывом говорили, чуть глаза не закатывали. Восток, ледяной купол, полюс холода. А здесь и купола никакого не видно. Заснеженная гладь, да и мороз пока что градусов 45, не больше. Ощущаешь? Бармин похлопал Филатова по плечу. Никаких резких движений, Веня, дыши через подшлемник. Восток, брат. Филатов смолчал, он ощущал небольшую одышку, и голова слегка болела, но ожидал он куда худшего, и подумал, что док занимался психотерапией, когда расписывал ужасы акклиматизации. Правды ради, тот же док говорил, что иной раз «Восток» принимает новичка сразу. Но это редкое исключение делается для человека с феноменальными физическими данными, для хорошо тренированного альпиниста, например. Филатов же, когда проходил обязательные для восточников испытания в барокамере, где его поднимали на 5-километровую высоту, в атмосфере Востока кислорода примерно столько же, заслужил самые лестные отзывы врачей: абсолютно здоров, к зимовке на куполе 100% годен, почему бы ему и не стать тем самым новичком, который быстро переходит с Востоком на «ты». А что? Гаранин уже анальгин принял, у Семенова губы как в чернилах, а он... Филатов чутко к себе прислушался. Вместе с Барминым он подтаскивал к самолету небольшую размером с двухспальную кровать, алюминиевую волокушу. Снег под ногами был крепко сбитый, на нем почти не оставалось следов, и волокуша скользила плохо, как по песку. Такого странного снега Филатов еще не видел. Да, рот совсем сухой и шершавый, слюна, что ли, не вырабатывается, и, пожалуй, сердцебиение, вроде и нагрузки никакой, а стучит быстро. Вспомнил, как 2 года назад прилетел на льдину и разгружал самолет, подставлял плечи под мешок. Чуть не в припрыжку тащил метров за 200 и спешил обратно, без всякого сердцебиения, с улыбкой. Здесь бы такой фокус не прошел точно. Филатов покосился на Бармина. «Не наблюдает ли?» Уловил его взгляд, кивнул: «Все в порядке, док». В самолете Семенов, Гаранин и Дугин подтаскивали вещи к грузовому люку. Семенов посмотрел в иллюминатор, Крутилин стрекотал кинокамерой, а летчики позировали, окружив столб с указательными стрелками. Крутилин заходил с разных сторон, раздвигал людей, чтобы в объектив попали стрелки с надписями: «Париж — 15 050 километров, «Волгоград» — 14 747 километров» и другие. В этом ценность будущего фильма. Не так уж много людей на свете могут попасть в такой кадр. Будет чем похвастаться. «Столб — реликвия для туристов», — подумал Семенов. «Запечатлеешь его, и всем понятно, где ты был. Лучше бы ты, Ваня, отснял эту пару гнедых, Бармина и Филатова, богатыри, кровь с молоком, а плетутся, как пенсионеры, будто на унты по 2-пудовой гире навешано. Эх, не было в первую зимовку кинолюбителей, нет фильма о том, как восточники рыли шурф, магнитный павильон в толще снега. Вот он, шурф, который чуть не стал могилой начальника станции. А там стояли сани с наваренной железной решеткой из труб. Механик Покровский ударил кувалдой по решетке, а она хрустнула, будто фарфоровая. Тогда и узнали, что железо при 80 градусах — вещь хрупкая, с которой следует обращаться деликатно. Отснял бы ты, Ваня, этот кадр, цены бы ему не было. или Сашу Бармина, который под 85 градусов выходил гулять на полосу, чтобы доказать маловерам и самому себе, что прогулка под луной в любую погоду исключительно важна для организма. — Волокуша на подходе, — сообщил Дугин. — Идите сюда, — донесся голос Белова. — Запечатлеемся вместе для истории. — Нам для истории не надо, — ухмыльнулся Дугин. — Идите, груз пустяковый, мы с Веней свободно справимся. Семенов, Гаранин и Бармин пошли к летчикам. Филатов забрался в самолет. — С чего начнем, Женя? — С перекура, — предложил Дугин, присаживаясь. — Или не хочется? — Не очень, — признался Филатов. — Нормальная вещь. — Скоро и про девочек забудешь, — пообещал Дугин, — до конца зимовки. — Врешь, — недоверчиво сказал Филатов. — Нет, в самом деле. — Шучу, — Дугин подмигнул. — Но во сне раньше, чем через месяц, не увидишь. И то без душевного волнения. — Ну, это еще терпимо. А то чуть не до смерти напугал, даже слабость в ногах почувствовал. — А вообще как? Шарики в глазах не прыгают? — Еще нет, но и в футбол играть не хочется. — И не захочется. У нас только док психованный, в пинг-понг напарников искать будет. Силы девать некуда, гири зарядку делает. — Саша мужик, что надо, — возразил Филатов. — На льдине, сам знаешь, лучшим грузчиком был. — А ты че на него хвост поднял? — Некультурно выражаешься, Феня. — Мне с твоим Сашей делить нечего. Разные учебные заведения кончали. Я в его клестирных трубках не разбираюсь, а он в моих дизелях. — А что назвал тебя Феней? — Прости. — А что-то я тебя не пойму, Женька. Ласковый такой, в глаза всем улыбаешься, а в кармане фигу показываешь. — Грубый ты человек, Филатов, — Дугин поднялся. — Кончай перекур. Я вниз спущусь, принимать буду. Носом дыши, слышишь? И нагибайся так, будто пузо у тебя выросло. Медленно, понял? — Проинструктировали, — отмахнулся Филатов. — Ну, принимай. Аккумуляторы были тяжелые, двухпудовые. Первый из них Дугин принял на руки, как ребенка. Прижал к груди, осторожно нагнулся и положил на волокуш. С непривычки даже кровь в голову хлынула, с трудом отдышался. — Может, подождем со вторым? — предложил Филатов. — А чего ждать? Давай! Дугин, чтобы стать повыше, влез на связку спальных мешков и только принял второй аккумулятор, как мешки вдруг поехали из-под ног. Дугин покачнулся, аккумулятор выскользнул и с грохотом упал на волокушу. — Цел? — испугался Филатов. — Да что с ним сделается? — Дугин укутал аккумуляторы спальными мешками. — Все, что ли? — Ящик еще с бифштексами. — Да ты разверни, посмотри. — Бифштексы? Какие там бифштексы? Я про аккумулятор. — Да никуда он не денется. Подавай ящик. — Держи. — А теперь все сюда. Белов подошел к флагштоку. — Ваня, камеру отогрел. Снимешь церемонию подъема флага. — Зови свою кодлу, Сергей. — Только побыстрее. Бортмеханик Самохин взглянул на часы. — 40 минут стоим. Моторы застынут. — Николай Кузьмич. — Быстрее не выйдет, — сказал Семенов. — Рановато, коли флаг поднимать. — Почему это? — сделанным удивлением спросил Крутилин. — Будто не знаешь, Ваня. — Станция оживет. Выйдем в эфир. Тогда и поднимем. — Бюрократ же ты, Серега! — возмутился Белов. — Не разводи канитель, поднимай флаг, чинуша! — Это я, чинуша, — засмеялся Семенов. — Не проси, Коля, не стану традицию нарушать. — Даже ради друга, — забросил удочку Белов, — который, не щадя своей драгоценной жизни, приволок тебя в эту чертову дыру? — Именно так, — подтвердил Семенов. Голый перед тобой разденусь, снимай, а флаг поднимем, когда отобью первую морзянку. Тьфу! Белов под общий смех сдернул подшлемник, вытер слюну. Такого кадра лишил собака. — А где Волосан? — спохватился Бармин. — Дрыхнет на моем кресле, — сообщил Крутилин. — Оставайся с нами. Пусть летит вторым пилотом, — предложил Бармин. — За тебя вполне сработаем. — Моторы, Николай Кузьмич, — напомнил Самохин. — Все, братва, летим. Белов знаком успокоил бортмеханика. — Ну, Серега, ну, бюрократ, давай обнимемся, что ли? — Снимай, Ваня, все-таки тоже кадр не из последних. — Ради кадра? — с притворным негодованием спросил Семенов. — А вот и Волосан. С ним и обнимайся. Летчики помогли подтащить волокушу к дому, стали прощаться. — С завтрашнего дня, Сергей, начинаем рейсы двумя бортами, — пообещал Белов. «Так оставить тебе на денек охотника за пингвинами?» «Конечно, веселее открывать зимовку. С одним условием — без меня флаг не поднимать. Нету еще такого кадра в моей коллекции, понял?» «Попутного ветра, Коля. Лучше никакого. Ну, до связи». «До связи, дружище».